Глава 140. Война до последнего вздоха. Такое высвобождение энергии было смертельно, если попадешь под удар. Зонд Киририк тоже искал глазами по всему полю и, наконец, нашел двух мехов. Покрытые грудами камней, они валялись в разных углах арены. Зрители все еще молчали, увиденное мужчик попросту ошеломило. Теперь уже абсолютно всем стало понятно, почему солдат, достигших земного ранга, начинают относить к особым солдатам, и каждый такой на специальном контроле во всех государствах. Просто это уровень разрушения. Не зря говорят, что один мастер земного ранга способен уничтожить целый город, и что обычные солдаты ими в подметке не годятся. Только вот, неужели они убили друг друга? Это первый такой случай на больших соревнованиях. Получается, у Саламандра две победы и одна ничья? Должно ли состояться командное сражение при таких условиях? Если да, то это определенно станет концом Саламандр. Но несмотря на наличие у некоторых подобных мыслей, никто не осмеливался их озвучить, так как официального объявления о конце сражения до сих пор не сделали. В этот момент одна из кучи обломков зашевелилась, мех под ней уперся руками о землю и начал подниматься. Глаза всех зрителей готовы были вылететь из своих орбит. «Этот побитый мех – дух войны!» Как только личность выжившего оказалась определена, внезапно запрыгали от радости даже вечно брутальные члены команды «Рассеянный дух». Все студенты Академии Дух Войны также замахали руками и начали кричать, сотрясая небо и землю. Возможно, это было впервые, когда абиданцы так эмоционально ревели во все горло, празднуя свою победу. А вот землянам, марсианам и лунянам показалось, что они упали прямиком из рая в ад. Ван Джен является ключевой фигурой в своей команде, и если он проиграл, значит, Саламандрам больше ни на что надеяться. У студентов Академии Ареса вообще было ощущение, что из них высосали всю душу, они выглядели как ходячие мертвецы. «Это невозможно! Невозможно!» – бормотал Чэнь Цю. В его сердце Ван Джен уже давно не имел себе равных, и потому такого просто никак не должно было случиться. Но прошло еще немного времени, и куча в другом углу арены также зашевелилась. Геракл тоже стал медленно подниматься на ноги. Оба меха полностью израсходовали прочность своих щитов и зарядов боксов телепортации. Судя по внешнему виду, урон они также получили примерно одинаковый. На большом экране наконец дали замедленный повтор. Дух войны и Геракл одновременно совершили скачок сквозь пространство в противоположном друг от друга направлении и сразу же упали на землю, активировав при этом свои щиты. Сила вращения – это сила, которая стремится вверх, так что у них был только один выбор – прижаться к земле. Хотя парни понимали, что энергия взрыва так или иначе их заденет, они моментально приняли решение, а все остальное доверили судьбе. И судьба не подвела. Таким образом, можно сказать, что если бы кто-нибудь из них колебался на секунду дольше, он бы сейчас точно был бы мертв. Прошло еще 3 секунды, и трибуны разразились оглушительными овациями. При этом никто из зрителей уже не задумывался о том, кто какую страну представляет. Все просто хотели выразить свое уважение двум великим воинам. Ван Джен и Арагон вытерли кровь со своих лиц. Как оказалось, в плане отчаянности эти двое также стоят друг друга. Фактически, они оба поняли, чем закончится их последняя стычка еще за минуту до взрыва. Тем не менее, ни один так и не решился отступить. Каждый понадеялся, что его понимание окажется глубже, что его состояние лучше, что противник среагирует не так быстро, что не сможет проделать все так же идеально, как он. Но они и впрямь встретили самого достойного соперника. Подумав об этом, Ван Джен в итоге натянул улыбку, и в тот же миг бледное лицо Арагона тоже улыбнулось. Очень редко удается встретить достойного противника, еще реже достойного противника, у которого такой же стиль, как у тебя. Они никогда не смогут стать друзьями, им предопределено быть соперниками друг для друга, в будущем, может, даже врагами, но сейчас это уже не так важно. Их мехи потеряли весь свой облик, теперь они больше походили на груду хлама, которую откопали на какой-то свалке. Но в глазах всех это и выглядело самым потрясающим. Геракл поднял руки, в левой появилась сила льда, а в правой — сила огня. Ван Джен хочет скомбинировать энергию. Создать ужасную смесь из огня и льда. Зрители глядели на поле и не верили своим глазам. Откуда столько сил? Эти двое только что пережили колоссальный взрыв и сами чуть не взорвались, но один из них все еще способен выдавать такую мощь? У них нет пути отступления, точнее сказать, ни один из них ни за что не согласится отступить. Во всяком случае, Ван Джен хотел только победы. Поднялся сильный ветер. Способность ветра окружила лед и огонь и помогла им слиться воедино. Рёв льда и пламени! Вох! Сфера, наполненная энергиями двух стихий, направилась в сторону духа войны, попутно разрушая и без того разрушенную поверхность площадки и перемалывая поднятый щебень в пыль. То, что в большей степени пострадало от прошлых обменов ударами, была именно их физическая сила. Всё-таки выносливость человеческих тел тоже ограничена, а вот духовные силы у них пока оставалось предостаточно. Уклониться? Нет. Арагон был абсолютно неподвижен, выглядело всё так, будто у него совсем не осталось сил, чтобы управлять своим мехом. К тому же, даже если он сможет сейчас избежать попадания, Ван Джен сразу же пошлёт в него ещё одну такую сферу. Так что и сейчас, и в дальнейшем у него есть только один вариант – блокировать. Тем не менее, атака комбинированной X-энергии льда и огня относится к тем, от которых нельзя просто так отбиться. И это, несомненно, козырь Ван Джена, а учитывая обстоятельства, то вполне смертельный козырь. Со стороны могло показаться, что Рагон принял свою судьбу. Абиданцы, которые сосредоточили на нём всю свою надежду, впервые потеряли веру и начали молиться. Они молились! Остальные зрители просто застыли в ожидании. Подождав ещё секунду, Арагон вдруг зарычал и резко развёл свои руки в разные стороны, послав вперёд духовную волну. Духовный подрыв? Нет. Арагон наконец использовал умение, которое он использовал против Демарио – духовное прерывание. Он умеет прерывать действие любой способности X. Что такое способности X? Это реакция на связь между духовной силой и силами Вселенной. А что будет, если эту связь прервать? Ледяная и огненная энергии распались. Тем, что осталось, был только вихрь, который в одиночестве продолжил наступать на духа войны, однако Арагон махнул кулаком своего меха, и этот вихрь также развеялся. Дух войны издал скрип, сам Арагон сплюнул после этого сгусток крови, тем не менее взгляд его до сих пор пронизывал до костей. Но к этому моменту Геракл уже собрал вторую такую сферу. Положение Ван Джена, у которого на руках осталась только возможность комбинировать свои способности X, также нельзя было назвать завидным. Однако и он, и Арагон решили сражаться до последнего вздоха. Вторая атака из комбинированной энергии. Развеять комбинированную X-энергию с помощью духовного прерывания сложнее, чем обычные способности X. Так что, учитывая физическое состояние Арагона, для него это то ещё испытание. Тот, кто не выдержит, упадёт первым, и оба верили, что это будет его противник. Глядя на вторую сферу, посланную Ван Дженом, Арагон по-прежнему не двигался, только вот... В итоге он даже не воспользовался духовным прерыванием. Вторая сфера была уже ближе, чем первая, когда он её развеял. Неужели Арагон истратил все свои силы? Это конец? Нет, дух войны медленно, но всё-таки развёл свои руки в разные стороны, и перед ним появилось серебристое световое кольцо. Он хочет с помощью этого отразить атаку Ван Джена? Лисини и все остальные саламандры стояли и крепко сжимали свои кулаки. Это сражение дошло до того опорного пункта, когда кто-то может умереть в одно мгновение. «Давай, давай, давай, давай!» Все те, кто поддерживал Ван Джена, кричали в своих сердцах. Однако... «Блокируй, блокируй, блокируй, блокируй!» Те, кто болел за Арагона, делали в этот момент то же самое. Это касалось гордости всех абиданцев, гордости, накопленной за столетия. Она не должна разрушиться сегодня. Бум! Рёв льда и пламени достиг Серебряного кольца, и она смогла поглотить это! Секунду спустя рёв льда и пламени снова вылетел, однако уже в направлении Ван Джена. Конец 23-го тома. Читал Адреналин.